Глава 66. Вторую часть своей сделки с Тоби Кон выполнил в понедельник. В обеденное время, вместо того, чтобы удалиться в комнату отдыха, как он делал каждый день, с тех пор, как Дейзи вернулась на работу, Кон отправился наверх, в отдел моды. Дейзи, присев на край стола одной из своих коллег, рассматривала какие-то фотографии. Она была одета в коричневую футболку поло и пастельного оттенка джинсовую мини-юбку. Дополняла наряд длинная трикотажная жилетка. Как только Кон вошел, Дейзи недовольно зыркнула на него, а потом снова отвернулась, сделав вид, что разговаривает с коллегой. «Дейзи?» — заговорил Кон. Она снова подняла на него взгляд, на этот раз удивленный. «Да». «Ты занята?» — спросил Кон. Дейзи посмотрела на сидящую рядом девушку, а затем снова на Кона и пожала плечами. «Нет?» — сказала Дейзи. — В общем-то, нет. — Тогда, может, пообедаем? — предложил Кон и потряс перед ней полиэтиленовым пакетом. — Хлеб я сам испек. Дейзи вздохнула, нахмурилась, посмотрела на пакет, перевела взгляд на Кона. — Хорошо, — сказала она наконец. — Дай мне минуту. Взяв сэндвичи, Кон и Дейзи отправились на Ганновер-сквер и устроились на скамейке, чувствуя себя неловко в обществе друг друга. Кон передал Дейзи бутерброд, та молча взяла его. «Крабовое мясо и огурцы», — сказал Кон, — «домашний хлеб и растительное масло». Дейзи с грустью взглянула на сэндвич. «Я ухожу», — сказала она через минуту. «Что?» — не понял Кон. «Из Вог. Ухожу из Вог и уезжаю из Лондона», — пояснила Дейзи. «Зачем?» «Это из-за...» — с ужасом спросил Кон. «Нет, это не из-за тебя. Хотя не могу сказать, что произошедшее никак не повлияло на мое решение. Просто ничего у меня тут не клеится. Я ненавижу свою работу. Я ненавижу Лондон. Я скучаю по всем своим прежним друзьям. И то, что я живу тут, нечестно по отношению к Мими, которой все время приходится скакать возле меня, так что я уезжаю домой», — рассказала Дейзи. «Когда?» — спросил Кон. «Когда отработаю положенный срок, то есть через 3 недели?» — пожала плечами она. Кон смотрел на свой бутерброд и не знал, что сказать. «Чем собираешься заняться?» — в конце концов произнес он. Дейзи снова пожала плечами. «Не знаю. Может, пойду в колледж. Еще у меня есть друг в деревне, у которого свой ресторан. Вдруг там найдется для меня какая-нибудь работенка. Может быть, устроюсь официанткой, не знаю. Но точно знаю, что я и Лондон — вещи несовместимые, и мне пора домой. Я очень старалась, но ничего не вышло. Что ж, по крайней мере, я хотя бы попыталась». «Справедливо», — заметил Кон. «Да», — сказала Дейзи, — «так будет правильно. Я уже чувствую себя счастливее». «Я буду скучать», — сказал Кон. «Да?» — с сомнением произнесла Дейзи. «Конечно, буду. Слушай, Дейзи, прости меня», — сказал Кон. «Мне правда очень жаль, что все вот так случилось. Я вел себя как идиот». Дейзи пожала плечами. «Я до сих пор не понял, что произошло», — добавил Кон. «Все нормально», — ответила Дейзи. «Все это уже в прошлом. Не нужно ничего больше объяснять». «Нет, я объясню», — произнес Кон и повернулся к ней. «Послушай, ты была права. Я волновался, там, в больнице, и совсем потерял голову. Ты лежала там такая беспомощная, и я испугался, что ты умираешь, и твои родственники, они были такими другими. Вся эта хрень с играющим на фаготе в каком-то там филармоническом оркестре парнем одной из твоих сестер. У меня было ощущение, что я оказался на другой планете». «Но почему ты не мог просто рассказать мне? Я бы поняла», — с укором произнесла Дейзи. «Не знаю», — покачал головой Кон. «Мы ведь были на кухне, и нас слышала куча людей. А я еще даже не разобрался полностью в своих чувствах. Я и сам не знал, что я хотел сделать. А на следующий день я увидел тебя там». Он указал на ее этаж здания Конде Наст. «Ты была так холодна со мной. Мы были как чужие. Мое сердце чуть на части не разорвалось, и я понял, что должен дать этому шанс. Потому что, понимаешь, любовь — это не только розы и ангелы, так ведь? Иногда она как заноза в заднице. Но пока ты не попробуешь, ты не узнаешь, какой она может быть, а я хочу попробовать. И хочу узнать, иначе я буду всю оставшуюся жизнь думать, как там дела у первой девушки, которая была мне по-настоящему дорога, что с ней стало, а я этого не выдержу однозначно. Кон замолчал, и наступила полная тишина. Он сунул нетронутый бутерброд обратно в пакет. Дейзи вздохнула. «Я правда не понимаю, что ты сейчас пытаешься мне сказать?» «Что люблю тебя, извиняй за то, что сделал. Я хочу быть с тобой», — выпалил Кон. «О, боже мой, уже слишком поздно? Я уезжаю, все это слишком поздно», — отмахнулась Дейзи. «Нет», — сказал Кон, — «это не так. Тоби предложил оплатить мои летные курсы. Я звонил в пару школ в Южной Африке, там есть места, и я мог бы начать обучение уже в следующем месяце, но если ты скажешь, что прощаешь меня, если ты скажешь, что я могу и дальше оставаться в твоей жизни, позволишь мне быть рядом и заботиться о тебе, я, не моргнув глазом, скажу Южной Африке прощай, потому что училище и школы есть и в этой стране. Пусть они дороже, но Тоби сказал, что одолжит мне деньги. Столько, сколько будет нужно, поэтому я буду учиться там, где нужно, там, где будешь ты». Дейзи снова вздохнула. «Но мое здоровье не улучшится. Мои родители будут все теми же. А бойфренд одной из моих сестер по-прежнему будет играть на фаготе». «Да я знаю. Но теперь уже другим буду я. Я уже не буду тем парнем из почтового отдела, который живет с мамочкой в каком-то там захолустье. У меня будет лицензия пилота. И своя квартира. У меня будет будущее. Я стану человеком и буду достоин такой девушки, как ты», — ответил Кон. «Но, Кон, — сказала Дейзи, — в том-то и вся чертова загвоздка. Ты и так уже достоин меня». «Нет», — покачал головой Кон, — «нет, правда. Но, встретившись с тобой и узнав тебя ближе, я захотел стать другим. Я хочу заботиться о тебе. Я хочу, чтобы ты могла мной гордиться». Дейзи улыбнулась и взяла его за руку. «В 2 милях от дома моих родителей как раз есть летное училище», — сказала она. «Судя по отзывам, довольно неплохое». «Правда?» — не поверил своим ушам Кон. «Да. Если хочешь, достану тебе их в рекламный проспект», — подмигнула Дейзи. «Круто!» — кивнул Кон и улыбнулся. Они с Дейзи достали свои бутерброды и пообедали в тишине, крепко держа друг друга за руки.